Со мной делали все, что хотели, в продолжение всего этого утра, совершенно выпавшего из моей жизни. Не знаю, сколько времени оно длилось, не знаю, что я делала, что говорила. Должно быть, мне задавали вопросы, и, должно быть, я отвечала. Я произнесла обет, но ничего не помню об этом, и сделалась монахиней так же бессознательно, как сделалась когда-то христианкой. Во всем обряде пострига я поняла не больше, чем в обряде крещения, и, по-моему, разница между ними единственна в том, что один дарует благодать, а другой только обещает ее. Правда, я не высказала протеста в Лоншане, как сделала это в монастыре Святой Марии, но скажите мне, сударь, разве вы считаете, что теперь я более связана, нежели тогда? Отдаю себя на ваш суд. Отдаю себя на суд Божий. Я была в такой глубокой прострации, что, когда несколько дней спустя мне заявили, что я участвую в хоре, я не поняла, что это значит. Я спросила, правда ли, что я постриглась. Попросила показать мне подпись, поставленную под данным мною обетом. Окружающие были вынуждены присоединить к этим доказательствам свидетельство всей общины и нескольких посторонних лиц, присутствовавших на церемонии. Я много раз обращалась к настоятельнице с вопросом, неужели это правда? И все время ждала, что она ответит мне, да нет, дитя мое, вас обманывают. Ее неоднократные подтверждения не убеждали меня. Я не могла постичь, как это, проведя целый день столь бурный, столь богатый необычайными и разнообразными событиями, я не помню ни одного из них. Не помню лица женщин, прислуживавших мне, лица священника, произносившего напутственное слово, лица человека, который принимал мой обет. С меня сняли монашескую одежду и надели мирскую. Вот единственное, что я припоминаю. Начиная с этой минуты, я была буквально невменяема. Понадобилось несколько месяцев, чтобы я вышла из такого состояния, и именно длительности этого периода выздоровления, если его можно назвать так, я приписываю глубокое забвение всего происшедшего. Так бывает с людьми, которые перенесли долгую болезнь. Они как будто бы рассуждали вполне здраво, приобщались святых тайн и, выздоровев, не сохранили ни о чем, ни малейшего воспоминания. Мне пришлось видеть в монастыре подобные примеры, и я сказала самой себе, должно быть, именно это случилось со мной в день моего пострига. Однако еще неизвестно, ответственен ли человек за эти действия и участвует ли он в них, хотя и кажется, что это так. В том же году я понесла три значительные утраты. Умер мой отец, или, вернее, тот, кто считался им. Он был немолод, много работал. Умерла настоятельница, а затем умерла моя мать. Достойная монахиня задолго почувствовала приближение смертного часа. Она наложила на себя обет молчания и приказала принести в свою спальню гроб. Она утратила сон и проводила дни и ночи, размышляя и записывая свои мысли. После нее осталось 15 размышлений, которые представляются мне образцом душевной красоты. У меня сохранился список. Если когда-нибудь вам захочется ознакомиться с мыслями, внушенными предсмертным часом, я перешлю их вам. Они озаглавлены «Последние минуты сестры Демони». Чувствуя приближение смерти, она велела себя одеть и затем распростерлась на постели. Ее причастили и соборовали. В руках она держала распятие. Была ночь. Светильники озаряли эту мрачную сцену. Мы со слезами окружили ее. Келья огласилась рыданиями. И вдруг глаза умирающей засветились, и, внезапно приподнявшись, она заговорила. Голос ее звучал почти так же громко, как прежде, когда она была здорова.